Глава третья. Мы расстались у дверей моего гостиничного номера. Сун Лимин сказала, что уходит по делам, но через пару часов вернется, и мы пойдем обедать. У меня было достаточно времени, чтобы принять душ, побриться и вздремнуть с дороги. Раньше мне не доводилось жить в отелях, и сейчас я испытывал сладкое чувство странника, сделавшего первый привал на пути к новой жизни. Оставшись в номере один, с любопытством осмотрел помещение. До меня здесь наверняка останавливались тысячи туристов. Интерьер имел потасканный и усталый вид. Углы безликой мебели были сбиты, тусклое зеркало висело в треснувшей раме. Псевдонациональный деревянный комод выставлял на показ облезлые бока. Допотопный пузатый телевизор поминутно терял цвет изображения, а звук в нем отсутствовал в принципе. Впрочем, обстановка в номере меня мало тревожила. Гораздо больше смущали огромные пауки, летавшие по ванной комнате. Ничего не подозревая, я зашел в санузел, как вдруг с пола прямо на меня скакнуло грациозное насекомое. Технике его затяжного прыжка позавидовал бы сам Барышников. Но я был плохим ценителем балетных тонкостей и, едва не умерев от омерзений, прихлопнул его тапочкой. Я огляделся и заметил под раковиной еще одного восьмилапого виртуоза, готового к сольной партии. Не дожидаясь очередного жете себе в физиономию, запустил в него той же тапочкой убийцей. Только убедившись, что больше ни одна прыгучая тварь не угрожает мне нервным срывом, я разделся и залез под душ. Однако то и дело подозрительно озирался в ожидании еще какого-нибудь сюрприза со стороны здешних обитателей. Наскоро одевшись и выйдя из ванной, я блаженно вытянулся на кровати с намерением погрузиться в освежающий сон. Я довольно быстро задремал, но уже через несколько минут меня разбудили громкие голоса в коридоре. Несколько человек возмущенно кричали по-русски, а в унисон с ними щебетала на своем языке девушка-китаянка. Должно быть, в гостиницу заселялась группа моих соотечественников, и сейчас они наезжали на горничную, пытаясь объяснить ей что-то с помощью жестов и русского мата. Я раздраженно слушал интернациональную перебранку, ожидая, когда они уладят свои проблемы, и я наконец-то смогу по-человечески уснуть. Однако вторично заснуть мне не удалось, даже после того, как в коридоре воцарилась тишина. Вместо этого в голову опять начали лезть мысли, от которых я всю дорогу пытался убежать. Мысли были об отце. Вряд ли я отправился бы странствовать, если бы мне в голову не пришла идея оставить его в клинике на второй срок. Конечно, не в этом кошмарном отделении, где он бесплатно провел отведенный государством 21 день. Что вы, там и нормальный человек свихнется за это время. Бывало, я шел к нему в палату по серой кишке коридора, куда свет поступал лишь из редких окон-бойниц. По обеим сторонам сумрачного тоннеля беззвучно копошились полулюди-полупризраки. Своим видом они были способны устрашить самого храброго посетителя. Одни сидели неподвижно, навеки застыв в нелепой позе, другие без конца повторяли одинаковое телодвижение. Старик в бесформенном халате поднимал и опускал руку, словно совершал нацистское приветствие. Молодая рыжая дама медленно возводила глаза к потолку и в трагическом жесте закрывала лицо обеими руками. Третьи отличались повышенной суетливостью, непрестанно вращались вокруг себя, сбрасывали с тела несуществующих насекомых, терли ладонями шершавую стену, пытаясь стереть пятно, видимое только им. Каждый был поглощен своим занятием и не обращал ни малейшего внимания на остальных. Лишь изредка кто-то провожал меня глазами, и тогда я весь холодил изнутри от потустороннего взгляда, в котором не было ничего человеческого. Именно такой взгляд был у отца в тот день, когда мне пришлось вызывать санитаров скорой помощи. Он по обыкновению рисовал у себя в берлоге, а я готовил обед. Внезапно я услышал, как он зовет меня испуганным голосом. Удивленный, я вытер руки и пошел посмотреть, что случилось. Отец стоял у мольберта и с ужасом вглядывался в правую ладонь. «Рот!» — за могильным шепотом проговорил он. «Что у тебя с ртом?» — — скептически спросил я, не заметив ровным счетом ничего особенного. «Я рисовал портрет вот здесь, на бумаге», — начал сбивчиво объяснять старик, тыча в мольберт с пришпиленным к нему листом ватмана. «И рот на портрете заговорил со мной, зашевелил губами. Мне стало страшно, так страшно. Я стер его ладонью, теперь он здесь, у меня на руке». «Господи, что за чушь ты несешь?» Поморщился я и подошел к отцу. «Ну-ка, покажи». На его ладони действительно были густые следы от угольного карандаша, но они нисколько не напоминали очертания рта. Я велел художнику погрузить кисть в таз с водой, что стоял у окна специально для мытья рук. На поверхность спирали стала подниматься черная взвесь, а вместе с ней всплыли несколько пузырьков. Отец вынул руку и уставился на теперь уже чистую кожу ладони. — Он захлебнулся! — вдруг в ужасе воскликнул старик. — Я утопил его! В этот момент из кухни донесся запах горелого мяса. Я вспомнил, что оставил его жариться на сильном огне, и в ярости понесся спасать блюдо. Пока я возился с останками обеда, из берлоги раздался вопль и послышался стук упавшего на пол тяжелого предмета. Вконец озверев, я швырнул сковороду с угробленной говядиной в раковину и ринулся обратно. Отец с молотком в руках склонился над разбитым бюстом Ленина, подаренным ему по случаю выхода на пенсию. Когда я вбежал в комнату, он как раз наносил вождю контрольный удар по гипсовому черепу. «Ты что творишь?» — крикнул я в бешенстве. Старик поднял глаза, и от его взгляда у меня в жилах застыла кровь. В нем не осталось ни капли осмысленности. Так мог смотреть лишь полный безумец. «Рот! Рот!» — простонал он, глядя куда-то сквозь меня. Он говорил со мной, ртом утопленника. Он сказал: «Ты ответишь за погубленную душу, за душу утопленника ответишь». Я медленно попятился, спиной вышел в коридор, а оттуда стремглав убежал к себе в спальню и заперся изнутри. Там с бьющимся сердцем схватил мобильник и набрал номер скорой помощи. Сбивчиво описав ситуацию, я попросил срочно прислать бригаду со смирительной рубашкой. Мне пообещали выслать ближайшую свободную машину, но приехала она только через полтора часа. Нервно ожидая врачей, я не рискнул выйти из комнаты и дважды справлял малую нужду в горшок с геранью. Смирительная рубашка не потребовалась. Когда бригада наконец прибыла, отец тихонько сидел на полу в своей берлоге. Он водил пальцем по линолеуму, старательно обрисовывая квадраты. Старик послушно разрешил санитарам осмотреть себя, однако на вопросы не реагировал. Взгляд его оставался пустым и неосмысленным. Мне велели надеть на отца верхнюю одежду и обувь. Равнодушно поинтересовались, поеду ли я вместе с ним в больницу. Я отказался, сославшись на высокое давление, и сказал, что навещу его на следующий день. Впервые в жизни я был дома один. Я имею в виду не час и не два, а постоянно один. Отныне я мог не бояться, что потревожу дневной сон старика нечаянным шумом. Мне не нужно было обдумывать каждое слово и подавлять малейшее раздражение. Я был волен смотреть телепрограммы на свой вкус, ложиться спать и вставать, когда захочу. У меня отпала необходимость ежедневно носиться в аптеку и гастроном, готовить еду, а также без конца выслушивать обвинения. Отец подозревал, что я хочу его отравить. И что самое невероятное, я мог спокойно привести в дом женщину. Даже падшую женщину, если бы мне вдруг взбрело в голову это сделать. Только почему-то ничего не хотелось. Первую неделю я пребывал в состоянии крайнего опустошения душевной, впрочем, физической тоже, подавленности. Я обзвонил частных учеников и отменил все уроки, сославшись на болезнь. После многих лет непрерывного напряжения я расслабился до состояния овоща и сутками напролет валялся в постели. Вставал только для того, чтобы сходить в уборную, да забросить в себя кусок черствого хлеба с сыром. Потом по третьему разу заваривал пакетик чая в немытом стакане, подслащал бледную воду кусочком сахара и равнодушно выпивал эти помои. Через неделю я опомнился и помчался в больницу, бросив в пакет смену белья и немного фруктов, купил их по дороге. Когда я вошел в палату, старик лежал на застеленной кровати в полосатой больничной пижаме. Он встретил меня торжественным молчанием и отрешенным выражением лица. Я положил руку ему на плечо и спросил, как он себя чувствует. Отец повернул ко мне голову, но ничего не ответил. Взгляд его, к счастью, больше не был пугающим, потусторонним. Я бы сказал, он был просто обращен внутрь. Сестра сообщила, что старику колют сильнодействующее лекарство, поэтому он немного заторможен, хотя вполне адекватно реагирует на окружающий мир. И добавила, что врачи делают оптимистические прогнозы по поводу срока выздоровления. Я не видел смысла надолго задерживаться в палате, поэтому оставил на тумбочке чистое белье, забрал домой грязное и поспешил покинуть обитель скорби. Странное дело. Визит в психбольницу помог пробудить мою жизненную активность. Я снова начал бриться, принимать учеников, а вечерами бороздил просторы интернета. Однажды я по обыкновению зашел в группу любителей даосского учения в соцсети. Там всегда можно было прочесть успокоительное изречение Лао Цзы или цитату из работ его последователей. Каждый день вывешивали новую картинку. Какой-нибудь китаец в шелковом халате балдел на фоне пейзажа с водопадом. Изображения иллюстрировали основной принцип даосов – принцип недеяния. Иначе говоря, помогали без угрызений совести откладывать насущные дела на потом. Я обожал даосскую философию за пофигистский взгляд на мир и научное оправдание бытовой линии. В тот вечер мне на глаза попался пост с фотографией хорошенькой китаянки. Фотограф поймал девушку в момент, когда она поворачивала голову. Ее шелковистые волосы от движения разлетелись по сторонам блестящими прядями. Это было чертовски привлекательно. Китайская красотка обезоруживающе улыбалась, а пальчик ее указывал зрителю на текст слева от снимка. Взгляд поневоле переместился туда, и вот что я узнал. Мастер Ван Хуньцзюнь обучал всех желающих искусству даосской жизни. И после уроков с ним человек уже не мог думать и жить по-старому, ибо ему приоткрывалась дверь в тайны мироздания. Занятия проходили в старинной деревне на юге Китая, где жил учитель. Девушка на фото – это и была Сун Лимин. Помогала организовывать путешествия, а заодно оказывала услуги гида и переводчика. Внизу указывался электронный адрес, по которому с ней можно было связаться. Прочитав пост, я испытал необычайное волнение. Надо сказать, в юности я был пленен книгами советского даоса Александра Медведева. Но тогда мне и в голову не могло прийти, что обычный человек тоже способен овладеть чудесами, которые он описывал. Сначала мне казалось, что все это плод авторского воображения. И лишь со временем я уверовал в то, что рассказы Медведева – правда. Я терпеливо ждал, когда меня найдет мой мастер. Но годы шли, а он почему-то все не появлялся. И вдруг сегодня я читаю объявление в интернете. Так не выпал ли, наконец, мне шанс навсегда изменить жизнь? Дорожа от возбуждения, я тут же написал китаянке письмо. В нем я просил подробно рассказать о том, как можно стать учеником Ван Хуньцзюня, сколько будет длиться обучение и в какую сумму это выльется. Отправив послание, я стал нервно ждать ответа. Каждые 15 минут проверял почту, настойчиво открывал папку «Спам», опасаясь, что письмо с неизвестного адреса может попасть туда. В тот день я так и не дождался сообщения от Сун Лимин и улегся спать в крайне возбужденном состоянии. Почти всю ночь я не мог уснуть, размышляя о том, что произойдет, если моей мечте суждено сбыться. Я пытался себя убедить, что сегодня все возможно, и препятствия на пути к исполнению желания не более чем иллюзия. но потом накатывала волна пессимизма или здравого смысла, что суть одно и то же, и я пытался взглянуть в глаза суровой правде. «Но подумай», — говорил я себе, — «отец с помутившимся рассудком в больнице, но через пару недель его выпишут, и с кем ты оставишь старика в таком виде? Допустим, неожиданно решится проблема с ним, но где ты возьмешь деньги на дорогу, обучение, проживание? Пусть лучше Сун Лимин не ответит, тогда ты успокоишься и будешь жить по-старому, в привычных рамках или, скорее, тисках родительского произвола». Измученный противоречивыми мыслями, я уснул лишь под утро. Мне приснилось, что отец куском школьного мела нарисовал на черном полу корову, большую, в полный рост. Туша у нее была прозрачная, сердце и печень походили на острова, плавающие в невесомости, а кровеносные сосуды напоминали разветвленную сеть дорог или венецианских каналов. Отец кончил рисовать, поднялся на ноги и с озорной улыбкой съел остатки мела. Просто запихал его в рот и, довольно причмокивая, проглотил. Я почему-то очутился внутри нарисованной коровы. Так как она была прозрачная, я видел все, что происходило снаружи, и совсем не боялся затеряться. Я спокойно ходил по тропинкам ее капилляров, соединенных с хайвеями артерий, взбирался по холмам внутренних органов и даже словно на турнике подтягивался на ребрах. В результате с головы до ног перепачкался мелом. Проснулся я от пронзительного металлического звука. Включенный компьютер известил о том, что пришло письмо. Я немного полежал, приходя в себя от прерванного сна. Он был удивительно ярким, образы его стояли перед глазами, как живые. Нехотя поднявшись, подошел к компьютеру и заглянул в ящик входящих сообщений. В строке «Отправитель» я прочитал имя. Сун Лимин. Я сел перед монитором и несколько минут не решался открыть письмо, словно оно могло содержать смертельный вирус. В конце концов, от него зависела моя дальнейшая судьба. Наконец собрался с духом и дважды щелкнул по запечатанному конверту мышкой. Открылась страница, на которой вежливо и сухо было написано, что обучение с учителем возможно в любое удобное для клиента время. Для этого нужно просто прибыть в деревню Хунцунь, расположенную в южной провинции Аньхой. Впрочем, услужливая Сун Лимин была готова забрать меня из любой точки Китая и сопровождать повсюду, где мне заблагорассудится. Далее следовали выкладки касательно стоимости проекта. Месяц обучения обойдется в 5000 юаней. Еще в 2,5 встанет перевод диалогов с мастером. Проживание на двоих, мне же ведь придется содержать и прелестную переводчицу, 5-6 тысяч. Плюс перелеты, переезды, питание. Везде были обозначены приблизительные суммы. В переводе на наши деньги проект обходился примерно в 200 тысяч рублей. А на случай непредвиденных расходов лучше было накинуть сверху еще полтинник. Я пришел в уныние. Мне со своими уроками такую баснословную сумму нереально было скопить даже за год. Поэтому главным препятствием оказалось отсутствие финансов, а вовсе не состояние полубезумного отца. Пребывая в упадническом настроении, я поблагодарил Сун Лимин за подробное письмо и обещал подумать над ее интересным предложением. Хотя думать тут было не о чем. Так мне казалось в тот момент. Однако жизнь очень скоро показала, что она полна самых неожиданных сюрпризов. Приехав через день в больницу, я застал отца сидящим на кровати. Он крепко обхватил руками поднятые колени и смотрел прямо перед собой. Старик производил благоприятное впечатление, встретил меня узнающим взглядом и даже слегка улыбнулся, неуловимым, как у Моны Лизы, движением губ. Но к разговорам был по-прежнему не склонен и хранил таинственное молчание. Я выложил на тумбочку фрукты и протянул отцу очищенный банан. Он взял его и сосредоточенно стал есть, более не обращая на меня никакого внимания, словно забыл о том, что я нахожусь в палате. Когда старик доел банан, я протянул ему яблоко. но он, казалось, даже не заметил моего жеста. Снова поднял ноги в коленях, положил на них подбородок и устремился взглядом в какую-то точку на белой стене. Я посидел еще немного на стуле рядом с кроватью, но, видя, что наше общение зашло в тупик, встал, кинул в пакет грязное белье и собрался уходить. «Пенсия!» — внезапно произнес отец ясным, хотя и слабым голосом. «Что ты сказал?» — воскликнул я, чуть не подскочив от изумления. «Пенсия!» — повторил он. «Ты должен посмотреть. За этот месяц уже должны начислить». «Но как же я посмотрю?» — удивился я. «Я даже не знаю, где твоя карточка». «Карточка под матрасом», — прошептал отец. «Кодовое число — год моего рождения. Посмотри и скажи, пришли деньги или нет». «Хорошо», — пообещал я. «В следующий раз обязательно скажу. Тебе привезти чего-нибудь?» «Да», — кивнул он и подозрительно огляделся по сторонам. «Купи 3 булки черного хлеба. Здешние сестры воруют весь хлеб». «Ладно, куплю», — сказал я, стараясь не расплыться в ухмылке. «Выздоравливай. Я скоро приеду. Пока». Окрыленный хорошим состоянием отца, слава богу, говорить будет, я вернулся домой и первым делом забрался к нему под матрас. В воздух взлетели кучи фантиков от конфет, скомканная бумага, перья, все то, что, наверное, годами копилось под кроватью в его берлоге. Старик строго-настрого запрещал что-либо трогать у себя в комнате. Боялся, наверное, что я нарушу упорядоченный хаос мастерской, так он называл берлогу. Раз в полгода он сам кое-как делал влажную уборку, хотя больше создавал видимость уборки, а такие мелочи, как мусорные кучи в постели, кажется, вообще не замечал. У изголовья кровати я обнаружил карточку Сбербанка. На нее перечислялась пенсия, из которой отец ежемесячно выдавал мне 8 000 на пропитание. Про другие расходы старика я мало что знал. Из всех возможных приобретений в глаза бросались только краски, кисти и бумага для рисования. Правда, он утверждал, что откладывает деньги себе на похороны, потому что, дескать, безработный балбес, каким был я, не сумеет потянуть столь серьезные затраты и все обставить по-человечески. Зная нищенские пенсии большинства стариков, я не особо верил, что он скопил сколь-нибудь значительную сумму. Но раз ему было угодно играть в спонсора собственных похорон, то я не перечил. Дело, как говорится, хозяйское. Я дошел до ближайшего банкомата, вставил карточку и ввел пароль. В следующее мгновение я испытал сильнейший шок. На счету лежало 368 140 рублей. Мне показалось, я по ошибке забрался в чужой кабинет. Я извлек карточку, убедился, что она принадлежит отцу, заново вставил ее и повторил авторизацию. Сумма осталась неизменной. Да уж, старый хрыч, как тот фараон, готовился к пышному погребению. На эти деньги можно было воздвигнуть огромный памятник из черного гранита, обнести могилу витой оградой, а внутри поставить чугунные скамьи и стол для поминальных обедов с десятком приглашенных. Только спрашивается, на кой черт мертвому человеку нужна вся эта роскошь? Местечко на кладбище можно и поскромнее обустроить, а деньги использовать куда более разумно. Вы ведь уже догадались, куда я решил вложить капитал? Ну, разумеется, в китайский проект. Теперь я спокойно мог позволить себе курс молодого даоса, и сбережение еще с лихвой останется на достойные похороны. Единственное, надо было решить, что делать с отцом. Нельзя ведь забывать, что пока он жив и нуждается в уходе. Я подумал, было бы здорово задержать его в больнице еще на месяцок или пристроить в какой-нибудь пансион, где старикам за умеренную плату обеспечивают приличный уход. На мое счастье, платные услуги такого рода оказывала та же больница, где он проходил лечение. Только это было другое отделение, в отдельном здании. Там располагалось что-то вроде санатория. Больных гораздо лучше кормили, выводили на прогулку, специальные люди развлекали их по несколько часов в день и разрешали смотреть телевизор. Но чем не рай для душевнобольных? Я поговорил с директором санатория и тут же получил положительный ответ. Мест здесь хватало. Я мог привозить отца в любой момент. Спрашивать же старика, хочет ли он отдохнуть в пансионе, я не собирался. В нашем семействе произошел политический переворот. Отныне роль деспота на себя взял я.